На материке низкие заработки ей не понравились. Она вернулась, уже получая пенсию, и продолжала работать вблизи Магадана, на Оле. Очень была жадная, старалась подрабатывать везде, где только можно. Я лишь один месяц проработал у Корнея, как после обеда на склад явилась медсестра и обратилась ко мне. «Я работаю в онкологии. Вас врач просит к нему зайти. Если можно, отпроситесь прямо сейчас». Приглашение не из приятных, хотя я себя особенно больным не считал. Но рак есть рак, а мне только что стукнул подозрительный возраст — 40. Поэтому пошел в поликлинику не в очень веселом настроении. Пациентов у врача не было. Я сразу вошел в кабинет. Встретил меня крепко сложенный блондин в очках. «Простите, если вас напугал, но у меня к вам огромная просьба. Собираюсь идти в аспирантуру, а для экзамена нужен иностранный язык. Мне сказали, что вы знаете английский. Не могли бы вы со мной позаниматься до весны?» С тех пор прошло более 40 лет, но и теперь поражаюсь, какой же все-таки я был простофиля. За свои долгие колымские годы имел десятки учеников. Почти все находились в гораздо лучшем материальном положении. Однако никто не предложил мне за мои труды оплаты. Нередко терял с ними уйму драгоценного времени и все как-то стеснялся заикнуться о деньгах. Уж не знаю, чем это объяснить, либо буржуазным воспитанием говорить о деньгах некрасиво, либо полным отсутствием коммерческой хватки. Короче, меня годами эксплуатировали. Единственный человек, который постарался отблагодарить меня. Впрочем, об этом расскажу подробней. Зашел я однажды с Янсеном на почту спросить, нет ли чего до востребования. Дело в том, что мой почтовый ящик дома стали грабить. Я получал много журналов, в основном ГДРовских, и они пропадали. Поэтому и перевел всю свою почту на довостребование. Кражи, впрочем, нашли неожиданное объяснение. Один мой немецкий журнал я увидел на кухонном столе своего соседа Когута. Дома был только 10-летний Игорь. Вообще хороший и совсем не хулиганистый парнишка. Меня он явно испугался. «Игорек, откуда у тебя мой журнал?» «Ладно, папе не скажу, только объясни, зачем он тебе? Ты же по-немецки не читаешь». «Ой, не говорите, пожалуйста, папе. Я думал, что там авиамодели». В это время среди школьников свирепствовала болезнь, поголовное увлечение авиамоделями. То и дело, где-нибудь за домами подымались легкие самолетики из промасленной бумаги и с резиновым моторчиком. Некоторые летали довольно далеко. Так вот, зашел я на почту за письмами и журналами. За окошком сидела знакомая девушка. Я, понятно, их всех знал, но штатную Валю не увидел. «А где же Валя?» «Уехала в Хабаровск сдавать экзамен», — ответила ее заместительница. и стала рыться в невостребованной почте. Янсен смотрел через мое плечо. «Вот вам», — сказала девушка и протянула мне бутылку коньяка. «А это зачем?» «Валя просила передать. Вы же ей все контрольные на немецком делаете. Вот и решила». «Когда и мне придет такое до востребования?» — засмеялся Янсен. «И мы отправились домой, чтобы пожелать успехов милой Вале. А с доктором Левиным мы договорились, что он будет приходить за языком по вечерам. Но после нескольких недель он от этих занятий отказался. Осталась только хорошая дружба. Мы часто общались, пока он работал в Ягодном». Был Виктор Левин спортивным, крепким и довольно добродушным малым. Начал учиться в Ленинградской военно-медицинской академии, но затеял с однокашниками пьяную драку в ресторане. Их отчислили, и доучиваться пришлось в штатском институте. Родители Левина жили в Семхозе, подмосковном поселке, который потом приобрел печальную известность. Там убили отца Александра Меня. Через Виктора я познакомился с другими врачами. Мы вместе ходили по тайге. Он много читал, хорошо фотографировал. А во время отпуска мы прошли с ним пешком немало маршрутов по Подмосковью и Рязанщине. А пока он завербовал меня в доноры, так как заведовал пунктом переливания крови. У меня оказалась хорошая первая группа, и несмотря на то, что когда-то я перенес болезнь Боткина, Левин выпустил из меня немало литров крови. Это вообще было выгодно. Во-первых, за кровь платили хорошие деньги, а во-вторых, давали дополнительно к отпуску 6 дней, а в-третьих, сдача происходила в пятницу, в субботу я на работу не выходил, платили же за оба дня полностью. И кроме того, донора никто не смел притеснять. Когда начальник базы Щукин один раз попытался дать мне нагоняй за то, что часто ухожу в больницу, я сразу же поставил его на место. «Если завтра ваша жена или ваш ребенок попадут в аварию, кто поможет? Запретить мне сдавать для больных кровь не имеет права и Вихман, да он человек военный, прекрасно понимает, что значит донор». Щукин притих. Он не воевал, отсидел где-то в Якутии, хотя был здоровый лоб. На севере работал среди зэков, а появившись на базе, вздумал грубить и хватать за глотку. Но наши люди либо отсидели свое, или же знали, как обращаться с грубиянами, и его живо образумили. Жил Щукин сперва против меня у Миши Ткварели и приходил ко мне познакомиться. «О, какие у тебя хоромы!» — пробормотал он с явной завистью. «А вас всего двое. Возьмите в руки топор, небось моложе меня», — ответил я, начиная злиться. «Все я сам себе строил, а работа моя потяжелее вашей». Больше он не приходил, ему где-то отдали квартиру. С донорством я отдыхал 3 дня в неделю. Правда, по закону, полагался один день отгула после сдачи крови. Но Левин не мелочился и повторял: «Пускай они платят, деньги у казны есть». Обычно мы, несколько доноров, собираясь утром в день сдачи крови в передний пункт переливания, выпивали пол чайника сладкого чая. Считалось, что кровь от него пойдет лучше. И, ожидая очереди, судачили о своих делах. А ветераны, среди нас были женщины, которые уже сдали по 100 и более литров. С горечью вспоминали, какие спецпайки они получали во время царя Гороха. После сдачи крови я всегда соскакивал с топчана на пол. Другим приходилось помогать, а кому-то подчас даже делалось дурно. В конце процедуры мы получали обильный обед. И опять ветераны жаловались, что где торта мало дали или еще что-нибудь. Без рекламации никогда не обходилось. Как-то летом было мало доноров, и Левин завербовал ханыгу. Так сестры намучились с ним, а мы хохотали. Вопреки предупреждению, он выпил для храбрости стаканчик спирта, и у него никак не получалось. В конце концов выгнали его, но после пожалели и накормили обедом за так. С Левиным мы очень много ходили на лыжах и хорошо познакомились с окрестностями поселка. Пробирались и далеко вверх по течению зимнего Дебина. Стояли иногда такие морозы, что пленка в камере начинала крошиться. Приходилось прятать аппарат под курткой. Морозный вечер. Сегодня выдался сравнительно легкий рабочий день. Я выгрузил машину магнитофонов и до конца смены занимался их проверкой. Эти рижские аккорды приходят сотнями. Их механизм я знаю на зубок. Неисправных почти не попадается. Я решил немного поработать дома. С помощью высокой лестницы укрепить до ужина новую электропроводку. «Петер, где душегрейка? С утра видела, нижняя петля разорвана», — спрашивает Мария Александровна. «Наверное, бросил ее в тамбуре. Подай, пожалуйста, молоток. Только что уронил. А где же гвоздь?» «Ищу, ищу. Гвоздя, который держал в зубах, нигде не найду. На полу он не мог закатиться. Пол чист. Мебели в коридоре нет. Вывод один. Я проглотил его. А гвоздь 60-миллиметровый, да к тому же я гвозди всегда подтачивал напильником, чтобы легче вбивались. Шутка, значит, совсем никудышная. Взгляд на часы, 7:30. Рентгенолог еще на месте, ждать нечего. Я схватил со сковороды ложку холодных макарон, проглотил их, как подушку, и, накинув дошку, побежал, что было сил, в рентген-кабинет. Прибежал 7:15. Петров уже собрался уходить. Это новый врач из Ленинграда. Всегда элегантный, корректный и веселый. Он играл в нашей самодеятельности. Мы подружились с ним. Смотрю, сестра убирает кабинет. Петров снимает халат. «Привет! Как там на улице? Что-нибудь случилось?» «Гвоздь проглотил. Надо посмотреть». Оба стали громко хохотать. «Да не шучу! Какие шутки! Вот такой гвоздь! Боялся, что не застану вас! Бежал!» «Серьезно? Тогда раздевайтесь!» Пока сестра проявляла пленку, мы разговаривали о театре. Затем Петро взял еще сырой снимок, внимательно рассмотрел и протянул мне. «Ну и повезло же вам! Смотрите, как быстро проскочил гвоздь до прямой кишки! А между прочим, где вы успели так раздолбить позвоночник?» «Какой еще позвоночник? Ребро, знаю, сломано!» «Да смотрите сами, что делается над тазом!» Не надо было быть врачом, чтобы увидеть. Чуть выше таза один отросток позвонка был отбит и торчал в стороне. Другой, напротив, был раздроблен на 6 кусочков. Я вернул ему пленку и спросил упавшим голосом: «Вы не перепутали снимок? А гвоздь, видите? Хорошенько припоминайте, где вы здорово ушиблись, может быть, давно». И я вспомнил. Еще на Днепровском с теодолитом на плече упал, поскользнувшись, спиной на расстрел, заклиненное бревнышко в вертикальном колодце. Было это ровно за год до смерти Сталина, 5 марта 1952 года. Болела спина ужасно. Несколько дней я был недвижим. Постепенно боль утихла, и я о ней забыл. И не проглоти я гвоздя, возможно, до самой смерти не узнал бы о переломе. А гвоздь, к моему удовлетворению, вышел естественным путем, не причинив мне ни малейшей неприятности. О колымских водителях писали и рассказывали много. О них даже песни сложили. Они бесспорно заслужили все похвалы и те приличные деньги, которые получали. На севере водить машину зимой – это уже подвиг, даже если рейс обходится без приключений. Но они случались и очень часто. Низкие температуры, железо и резина плохо выдерживают, ломаются, барахлят. При -50 бывает, приходится всю ночь простоять со включенным мотором. Несмотря на теплый капот, над радиатором только-только держится нужная температура. А двинешься, первые 300-500 метров скачешь, как тарантас на деревянных колесах, пока застывшая резина не промнется и не начнет пружинить. Первые водители на Колыме освоили зимники по замерзшим болотам, колесили по наспех возведенным насыпям, которые постоянно сползали. Во время войны работали в основном на газогенераторах и выглядели как кочегары, постоянно имея дело с топкой и двумя высокими баллонами под газ. Позднее пошли американские студебекеры, мощные армейские грузовики, да чудовищные даймоны. Один дизельный тягач брал до 20 тонн, а вместе с прицепом до 90. Но даймоны были неповоротливы на узких дорогах и медлительны на трассе. А если лопался блок мотора, машину нельзя было починить. на Магаданском авторемонтном заводе, где я работал в 1947 году,